Глава 8. Запорожская сечь. 16 июля 1707 года. «Помнишь молодость нашу, Кондрат?» — спросил Костя Гордиенко друга. «Конечно, помню, друже», — ответил бахмутский атаман. «Вот что бы ты сделал 15 лет назад, если бы на сечь за помощью приехал?» Булавин усмехнулся и ответил. «Вышел бы на раду и клич кинул». «И что было бы?» Глаза запорожца улыбались, а лицо сохраняло серьезность. «Собрал бы человек 200 серомашных без оружия и пороха. Двинулся бы на Дон, и человек 50 довел бы». «Вот то-то же!» — Костя хлопнул друга по плечу и добавил. «Пойду я, пожалуй. Вскоре начинаем, и я должен быть на своем месте. Удачи, Кондрат!» «Мы столько для успеха сделали, что она просто обязана быть с нами». Костя Гордиенко покинул курень Лукьяна Хохла, который стоял в пределах сечи, и направился к своему, который был неподалеку. Кондрат проводил друга взглядом, вздохнул и, ожидая того момента, когда его вызовут на раду, задумался. Последние дни Кондрат Булавин, Костя Гордиенко и Лукьян Хохол находились в постоянном движении. Сговорившись сделать общее дело, они стали притворять свои задумки в жизнь. А для этого следовало не просто поднять казаков, но и подготовить для этого почву и заранее договориться со всеми слоями населения Запорожской сечи. Поэтому приходилось навещать богатых и влиятельных запорожцев, убеждать казаков в своей правоте и вести долгие переговоры. Планировалось избрать Гордиенко кошевым атаманом. И не просто так, при одной только поддержке серомашных, среди которых Костя в сильном авторитете, но и зажиточных казаков подмаслить стоило и своими делами повязать. Ведь за каждым таким человеком несколько десятков зависимых от его милости и помощи лихих казаков. Ко всему прочему, именно они контролировали торговлю, оружие, казну, продовольствие, склады и припасы, так что ссориться с ними себе дороже. Наконец, к тому, чтобы провести перевыборы кошевого атамана, все было подготовлено. Казаки из куреня Хохла, разнося новости, разошлись по сече, а Булавину оставалось ждать момента, когда ему позволят выступить перед сечевиками. Один за другим до Кондрата донеслись пушечные выстрелы. Пора. Донской атаман встал и направился к выходу. Рядом с ним были его донцы и несколько запорожцев. Все при оружии, и если дела пойдут не так, как запланировано, они могли прикрыть Кондрат и обеспечить его отход. Сечевая рада заполнилась готовыми в любой момент сорваться с места и выступить походным строем в любую часть света шумными крикливыми людьми. Большая часть казаков уже знала, по какому поводу круг, но кое-кто, в основном из приближенных нынешнего кошевого, пока пребывал в неведении. В огромный людской круг вышел кошевой атаман Финенко, следом Куренные, а потом Булавин с донцами. Финенко знал Кондрата, но его появлению на сече удивился и спросил. «Ты народ баламутишь и раду созываешь?» «Да. Хочу братьям-казакам слово сказать». «А чего ко мне не зашел?» «Тороплюсь. Время поджимает». «Ладно. Раз имеешь что сказать, говори». Увидев Кондрата, многие сечевые казаки разразились приветственными криками. Немало людей помнило его по штурму Азова и некогда ходило в его сотнях. Не чужим человеком был Кондрат для запорожцев, а потому донской атаман не стеснялся. Он выступил вперед и громким, уверенным голосом повел речь. «Панове запорожцы! Кто не знает, зовут меня Кондратий Булавин, а прибыл я к вам от всего Тихого Дона». Булавин снял с головы папаху, чинно во все стороны поклонился и продолжил. «Всему славному низовому казачеству бью челом. Прошу вас, атаманы молодцы, встать с нами заодно за славу нашу казацкую, за вольности и свободу. Нет нашей мочи. Претерпеваем обиды от царевых людишек. Не можем более укрывать у себя беглый люд и свободы лишаемся. А за нами ваш черед придет, товарищи. Идут на Дон каратели царские, и мы их разобьем. Однако эта война с царем Петром Романовым, и скажу, как есть, самим нам казацкую волю не отстоять. Потому просим мы у вас, браты запорожцы, пушки, людей, коней и припасы. Пока еще есть за нами сила, отобьем царевых воевод и сами на Москву пойдем. Видно, позабыли цари, как мы их на престол сажали и снимали. Пора бы напомнить. Когда Булавин закончил речь, казаки разразились приветственными криками. «Станем заодно с донцами! Слава атаману Кондрату! Люба! Бери пушки! На Москву! Не дадим вольных казаков в обиду! Поможем братам!» Кошевой атаман поднял булаву и остановил выкрики. «Не можем мы сейчас на помощь к донцам отправиться. Клятву царю давали, что мир не порушим, и негоже ее нарушать. На сече останемся». Но тут Костины подручники из Серомашных закричали пуще прежнего и заглушили голос Финенко. «Врешь! Уходи с кошевых, собака! Разъелся на казацких хлебах! Пошел прочь, изменник! Променял братство казацкое на рубли московские! Отдай булаву, другого атамана изберем!» Кошевой атаман скинул на пыльную землю свою шапку, положил на нее булаву, поклонился всему кругу и молча отошел в сторонку. Возражать сечевикам было бессмысленно и просто опасно для жизни. Поэтому отдал булаву и уходи по-добру, по-здорову. Окажешься правым, через годик-другой снова кошевым станешь. А пока не перечь и прими решение рады. Старейшины казацкие, которым от Кондрата заранее было многое обещано, на изгнание кошевого промолчали. Не остановились ромашных, а некоторые даже поддержали решение рядовых сечевиков. «Правильно, так его собачьего сына. Постоим, атаманы молодцы, за казацство вольное. Царь Петрушка Антихрист проклятый веру православную на латинскую меняет, всю торговлю нам перекрыл и переправу Днепровскую за собой держит. Не потерпим такого. Он сам клятвы порушил, и мы с ним более словом не связаны». Финенко исчез, словно его никогда и не было. Сечевики успокоились, а булаву подобрали куренные атаманы. Тут же стали выдвигать первых кандидатов в кошевые атаманы. Симоненко, Горбатенко, Пилипа Диденко. Однако серомашные и богатые сечевики, в кои-то веки, объединившись ради общей цели, дружно поддержали Костю Гордиенко. Видя такое единодушие, казалось бы, непримиримых соперников, остальные запорожцы примолкли, и новым кошевым был избран Костя. Сам же Гордиенко, как это было заведено с давних времен, лишь только стали выкрикивать его имя, раду покинул и находился в своем курине. За ним послали казаков, и опять же, как водится по обычаям, в первый раз он отказался. После отказа казаки схватили его под руки и потянули на круг силой, время от времени подталкивая в спину и бока, и при этом приговаривая: «Ступай, сын собачий, будешь теперь атаманом нашим. Никуда не денешься и не сбежишь. Сказала рада, что ты новый кошевой, не упрямься». Наконец Костю притянули на круг, и старейшины, подходя к нему, слегка стегали его по спине нагайками, а рядовые казаки мазали голову грязью, дабы не забывал новый атаман, откуда он вышел и кто его избрал. Костя при этом только смиренно стоял и говорил: «Благодарю, браты, все по воле вашей делать буду. Не посрамлю чести лыцарской». Так Костя Головко по прозвищу Гордиенко стал кошевым атаманом на всей Запорожской сечи, и первые его приказы на этом посту были ожидаемы: выделить пушки для донцов, поднимать казацкие сотни, готовить табор в путь-дорогу, ремонтировать оружие, делать запасы воинские, ловить шпионов царских. И закипела Чертомлыкская сечь, где тысячи людей, повинуясь воле Константина Гордиенко и своим собственным понятиям о правде, готовились к войне с Петром Романовым и его войсками.